Саша Фишер. Звезда заводской многотиражки. Прежде чем мы начнем, хочу рассказать короткую предысторию. О том, откуда вообще появилась эта идея. Это был 2004 год. Волею всяких там сложившихся обстоятельств я оказался в родном городе, без работы и денег. И в поисках средств к существованию обратился неожиданно для себя не в новомодное рекрутинговое агентство, а в старорежимное бюро по трудоустройству. И направили меня там в многотиражку местного шинного завода, который как раз в этом году неожиданно воспрял ото сна и запустил снова свои производственные мощности после долгих лет простоя. Ну и газету там решили восстановить тоже. Деньги были, прямо скажем, не ахти, но любопытство сильнее. В общем, затянул пояс и пришел. Меня встретил главный редактор, парень примерно моих же лет, и сообщил, что больше никого в нашей редакции не предвидится. Незачем. Еженедельник на 4 полосы мы вполне потянем и вдвоем. Так я оказался в настоящем заповеднике СССР, посреди расцветающего буйным цветом капитализма. Главный редактор появлялся на заводе раз в неделю, чтобы забрать у меня дискету с текстами и выдать новые задания. А основные оперативные обязанности – слушать селекторные совещания, брать интервью, проводить опросы и бегать за информацией в разные подразделения – легли на меня. В моем же распоряжении оказалась и вся редакция. 5 рабочих столов, печатные машинки, стенд для верстки, огромные подшивки газеты за прошлые годы, 2 массивных дисковых телефона и селектор. Журналы по нормам ГТО и коробки с фотографиями. И множество артефактов в столах. Забытые поздравительные открытки, игрушки, записки, заколки, засохший лак для ногтей. Прямо-таки музей, а не офис. И я работал. Слушал бесплодным призраком каждое утро, как начальники цехов обсуждают с директором свои текущие дела. Ходил на обед в заводскую столовую, носил шоколадки девочкам из отдела кадров. Бродил по длинным галереям, соединяющим цеха. Слушал разговоры рабочих в курилке. И как они поют хором в душе после смены, тоже несколько раз слышал. Ссорился с председателем правкома, не помню уж по какому поводу, но он был вообще, товарищ, довольно склочный. И все время пытался представить, а как здесь было раньше, когда все столы в редакции были заняты. Ностальгия по прошлому постоянно сквозила в разговорах старых сотрудников. Ей были пропитаны подшивки старых газет, которые я часто листал. Фотографии с каких-то бесконечных мероприятий, спартакиад, конкурсов самодеятельности и черт знает чего еще. Было интересно. Потом я уволился и уехал в другой город. Но теплые воспоминания о том, как я полгода работал заводской газетой, у меня остались. Пока я работал над пионерским гамбитом, я перелопатил много информации про поздний СССР. И это, ясное дело, всколыхнуло мою память. И я подумал, а какого черта? Я же писатель. Нельзя таким хорошим и теплым воспоминаниям просто так пылиться на задворках памяти. Так что добро пожаловать назад в СССР. В 1980 год. В город Новокиневск. Постскриптум. Город вымышленный. Это просто собирательный образ нестоличного города, где-то на просторах нашей бескрайней родины.